«Давайте, дуйте. Только в следующий раз заказывайте пропуска заранее». «Как скажете». Мальчики из Туртранса меланхолично прошли внутрь здания, поднялись на второй этаж и повернули в столовую. Там они обаяли красивую буфетчицу, навешали ей лапши полные уши и оставили коробки ей на хранение. В столовой немедленно обнаружился муха, неторопливо попивавший апельсиновый сок. «Перекусите на дорожку», — посоветовал он, — «всю ночь жрать не будем». «Некогда», — отмахнулся пастух, — «ну что у тебя?» «Все тихо пока». «Прошел без проблем?» «Ха! Этот дежурный лейтенант на входе, по-моему, в основном спит, а не дежурит». «Надо бы служебный вход проверить», — сказал боцман. «Пошли». Налегке они вышли из столовой и спустились ко второму заднему подъезду, который выходил в переулке Старого Арбата. Именно его они сначала рассматривали как удобный путь для отступления, но быстро отказались от этой идеи. Здесь было значительно меньше людей, а потому спокойнее. Значит, деньги привезут именно через этот выход. И потом здесь были свои, отдельные лифты. Об этом они знали. Теперь убедились. Пастух проверил время. Сейчас должны были доставить деньги. Словно в подтверждение этой мысли к подъезду подкатил инкассаторский броневик в сопровождении милиции. Трое автоматчиков тут же подбежали к проходу и блокировали его, оттеснив невольных свидетелей к стенам. «Минута в минуту», — сообщил Муха. «Отойдем», — сказал пастух, и они отодвинулись вглубь коридора к лестнице. В этот момент открылся один из двух лифтов. Там, в ожидании денег, стояли двое сотрудников службы безопасности Интрансбанка и еще один. Пастух его сразу узнал, да и Александра узнала бы, если бы была здесь. Это был Алексей, или Садовник, как обозвали его ребята для удобства, личный телохранитель Крымова, единственный человек, которому полковник полностью доверял. Стало быть, он контролировал перевозку денег. «Интересно, а где сам Крымов?» Алексей что-то сказал двум вооруженным Макаровыми сотрудникам банка, вышел из лифта и встал рядом. Спустя минуту в подъезд быстро вошли два охранника. У одного из них в руке было нечто, очень похожее на кожаный саквояж, крупный и пухлый. Там, в этом саквояже, и таилась цель их операции. Через мгновение деньги оказались в лифте вместе с охранниками. Двери закрылись, и все четверо понеслись наверх. Алексей, оглядевшись, вызвал второй лифт. Среди невольных свидетелей этой сцены пронесся оживленный гомон. Зрелище больших денег всегда возбуждает. Тем временем автоматчики в милицейской форме расслабились и, лениво переговариваясь, вышли на улицу, а Алексей уехал во втором лифте. «Голову даю на отсечение», — прошептал Муха, что каждый третий прикинул в уме, как половчее изъять эту сумку. «Каждый третий — это ты, что ли?» — спросил боцман. «Ну, смотря как считать». «Пора убираться наверх», — скомандовал пастух. Они, не торопясь, вернулись в столовую, забрали свои ящики и поднялись на предпоследний этаж, туда, где Муха вчера взломал и оставил открытым проход на пожарную лестницу. Задерживаться в обитаемой части здания становилось опасно. Выскользнув на пожарную лестницу, они заперли за собой дверь новым замком, который захватили с собой, и оказались в тишине и запустении. «Вот и все, что нам надо», — сказал пастух. — «Деньги на месте». «И точно по расписанию», — подтвердил Муха. «Значит, они действуют, как всегда. У Крымова нет подозрений. 1-0 в нашу пользу». «Не каркай. Фу-фу, чтоб не злазить». «А вы заметили, что милиция проводила их только до лифта?» — спросил пастух. «Дальше исключительно охрана банка и инкассаторы. Значит, встречать завтра будут тоже внизу». «Какая разница? Охрана тоже вооружена. Стечкины, Макаровы». «Не в том дело, Муха. Они могли бы подниматься на двух лифтах или заранее занять 17-й этаж. А так у них оперативность не та». «Завтра узнаем». Боцман неожиданно усмехнулся. «Ты чего?» — развернулся к нему Муха. «С ума сойти», — сказал боцман. «Прямо Голливуд какой-то. Брать банк посреди Москвы. Как у нас только наглости хватает. Ни за что не поверил бы, что такое возможно». «Боцман, какая муха тебя укусила?» «Никакая. Привыкаю к новому имиджу». «Тогда считай, что это и есть кино». «Да ну, какой из меня артист?» «Тихо вы», — буркнул пастух. «Рано еще острить. Муха, открывай коробки». Муха вскрыл обе коробки, и вся троица опустилась на корточки. Они деловито разбирали содержимое этих коробок. Там было все их снаряжение, которое они тщательно подобрали и уложили вчера. Все, что необходимо. Не экономя и не мелочась, они брали только самое лучшее, поэтому стоило это снаряжение бешеных денег. Одни радиостанции обошлись им в несколько тысяч долларов. Губерман, конечно, помог их найти, но деньги платить все равно пришлось. В результате они потратили почти все оставшиеся еще к этому времени от прошлых гонораров деньги. В коробках их ждали новые темно-синие комбинезоны, вроде тех, что носят финские строители, компактные рюкзачки, перчатки, мощные фонари и небольшие осветительные приборы, крепящиеся на голове, ножи, тросы и страховочные пояса.